Глава 24. Острые шипы летели мне в лицо. Я инстинктивно зажмурился и закрылся рукой, спасая глаза. Но ни один из шипов не долетел до меня. «Почти мгновенно среагировал, молодец», — с довольным видом сказал Степан. Я выглянул из-за руки и увидел, что шипы пропали, а вокруг меня образовался защитный кокон. «Я ничего не сделал», — признался я. «Он сам». «Конечно, сам. Это твоя естественная защита, когда ты чувствуешь серьезную угрозу. В остальных случаях тебе нужно ее самому создавать». «Понятно», — я указал взглядом на растения в горшках. «Я закончил. Что дальше?» «А дальше ты научишься атаковать и обороняться с помощью магии. Только сначала пообедаем». Он отошел к печи и вытащил из нее чугунок. Когда открыл крышку, дом наполнился ароматом мяса с приправами. «Олень молодой», — пояснил он и, надев рукавицы, поставил чугунок на стол. «Ни одной туши на всю зиму хватает, поэтому охочусь редко. Но именно охота поможет тебе научиться управлять магией. Вот поедим и снова пойдем в лес». «На лыжах?» — упавшим голосом спросил я. «На лыжах», — кивнул он. «По нашему снегу по-другому никак. Пешком далеко не уйдешь, по пояс снег провалишься». Мы опустились за стол и принялись за еду. Мясо просто таяло во рту. Оно было в меру соленым и приправленным в самый раз. Я просто мычал от удовольствия, разжевывая очередной кусок. После плотного обеда мы оделись потеплее, взяли лыжи и вышли из дома. От мороза перехватило дыхание. Лохматый пес, весь покрытый инеем, с глухим радостным лаем бросился к нам навстречу. «Нет, полкан, тебя с собой не возьмем. Остаешься сторожить дом», — строго сказал Степан, лаская пса по морде. «А мы тебе за это белку принесем. Или зайца». «А, так мы на белок и зайцев будем охотиться?» — усмехнулся я. «Думаешь, это легко? А вот попробуй белку поймать. Ты подумать не успеешь, она уже убежала и спряталась в дупле. А заяц он тебя первее увидит и даст дёру». Я пожал плечами. Возможно, он прав. Я всегда охотился только с помощью своих зелий, поэтому не знал, как действовать в роли мага растений. Мы надели лыжи и двинулись в лес по той же самой лыжне. Когда деревня скрылась за деревьями, Степан свернул с лыжни на нетронутый снег и двинулся по густому лесу, раздвигая ветки. «Далеко идти?» — спросил я, вытирая пот, струящийся по вискам. «Надо было в своем пальто идти, а то тулуп такой теплый, что я уже весь мокрый». В отличие от меня, Степан двигался легко и быстро. Он даже не запыхался, в то время как я дышал тяжело и часто. «Не знаю, пока не найдем кого-нибудь. Но если ты будешь болтать, то мы до вечера здесь проходим, но никого не сыщем», — строго сказал он. Идти по нетронутому снегу оказалось в разы сложнее, и я уже пожалел, что пошел в лес. «Стой!» — еле слышно сказал маг и махнул мне рукой. Я остановился и прислушался. Сначала ничего не услышал, а потом вспомнил вчерашний урок и прислушался совсем по-другому. Так будто окунулся в этот лес, как в озеро. «Ага, я слышу. Совсем неподалеку по шершавой коре сосны перебирает лапками зверек. Не знаю, белка это или нет, но зверь с цепкими коготками, которые с тихим скрипом впиваются в кору». «Что дальше?» — еле слышно спросил у Степана. «Услышал-таки», — с довольным видом сказал он. «А теперь попробуй поймать. Как это сделать, с помощью лиан?» «Нет», — мотнул он головой и с возмущением уставился на меня. «Пользуйся силой природы. Лианы очень рано открылись тебе. Это высшее мастерство, которое поглощает много энергии. Используй их только в крайнем случае. А пока создай приманку». «Приманку?» — я развел руками. «У меня с собой ничего нет». «Я же сказал, создай. Подумай», — с нажимом сказал он. Я задумался. Что может служить приманкой для белки? Шишка? «Создать шишку?» — с сомнением спросил я. «Найди шишку и сделай так, чтобы белка не смогла пройти мимо». Я огляделся. Неподалеку стоял высокий кедр, которому не меньше 300 лет. На нем остались шишки. «Как мне сделать так, чтобы привлечь белку?» Я уже начал терять терпение. «Обратись к кедру». «Горгоново безумие, как мне надоели эти загадки. Что значит «обратись к кедру»? Он ведь не живой. Так, ладно, надо думать». Я продолжительно выдохнул и представил себя белкой. Что может привлечь мое внимание? Запах. Я отправил ману в ладонь, оттуда в сторону кедра с намерением усилить аромат дерева, хвои и, главное, выбранной шишки. Мана тонкой нитью потекла к дереву. Вскоре вся округа наполнилась соблазнительным ароматом лакомства для белки. Коготки вновь зашуршали по стволу. Затем я услышал, как белка спрыгнула на землю, оттуда большими прыжками рванула к кедру. За мгновение забралась до нужной ветки и вскоре уже сидела с шишкой в лапах и чистила ее. «Хватай ее!» — с азартом шепнул мне Степан. «Как? Подумай!» — он многозначительно посмотрел на меня. «Может, хотел что-то подсказать, но я не понял. Ну и ладно, сам придумаю». Ничего не подозревающая белка с хрустом расправлялась с кедровыми орехами, но не прекращала следить за всем, что происходит вокруг. «Была на стреме», — как сказал бы Ваня. «Как же мне ее поймать, если она не подпустит меня к себе? Да я даже не смогу дотянуться до нее. От земли до белки больше 2,5 метров. Думай, Валериан, думай!» Степан терпеливо ждал и даже не думал мне помогать, а белка между тем почти расправилась с шишкой. Осталось совсем немного. Тут мой взгляд упал на соседнее дерево, ветви которого переплетались с ветвями кедра. Это была тонкая белоствольная березка с нежными, чуть подернутыми инеем ветвями. То, что нужно. Я отправил ману к березе, четко сформулировав свое намерение. Как только лента маны достигла дерева, та сначала чуть вздрогнула ветвями и принялась неспешно оплетать ничего не подозревающую белку. Зверек заподозрил, что дело нечисто, только когда тонкие веточки березы создали вокруг нее клетку, из которой ему не выбраться. Заверещав и забившись в ветвях березы, белка вцепилась в прутья зубами и принялась быстро щелкать челюстями с острыми резцами. «Ты справился!» Степан с гордостью посмотрел на меня. «У меня еще никогда не было такого прилежного ученика, который схватывает на лету. А сколько у тебя было учеников?» «Трое. Но в последние 5 лет ко мне никто не обращался». «Тебя самого кто-то учил?» «Старец Анисим из староверов. Жил в лесу, даже скит свой построил. Уже тогда он был древний, под 100 лет. А сейчас, наверное, нет живых. Ага, что-то знакомое». «Этот скит, случайно, не в пригороде Москвы?» Усмехнувшись, спросил я. «Там? Откуда ты знаешь?» Удивился он. «Был я там пару раз». Отмахнулся я и перевел тему разговора. «Что с белкой делать? Вон как рвется наружу». «Сам решай», — развел руками Степан. По его взгляду я понял, что это еще один урок. «Хм, добыть белку для лохматого пса или оставить живых?» Степан тем временем развернулся на лыжах и двинулся в обратном направлении, не дожидаясь моего решения. Я посмотрел ему вслед и решил, обойдется лохматый, пусть кости грызет. Отправил ленту магии к березе, и та убрала ветки, будто ничего и не было. Белка стрелой слетела с кедра и растворилась в темнеющем лесу. «Готов поохотиться на зверя покрупнее?» — вполголоса спросил маг, когда я догнал его. Он стоял, чуть пригнувшись, прислушивался. «Готов? На кого? Ты мне скажи!» Он повернул ко мне голову, и на мгновение показалось, будто его глаза сверкнули зеленым светом, так как сверкают глаза хищников во тьме. Я прислушался. Сначала услышал треск зимнего леса и уханье совы. Окунувшись в мир звуков, распознал шаги. Еле слышные, тяжелые шаги. Это явно не лисица, но и не олень. Чуть скатился на лыжах в ту сторону и машинально втянул в себя воздух. Ничего не поделаешь, привычка. Ага, а вот и эфиры. Они быстро разложились одновременно с ним. Перед мысленным взором предстали разные деревья, притаившиеся птицы и росомаха. Я сразу узнал ее густой, терпкий, мускусный запах с гнилостными нотками. «Действуй так же, как с белкой», — шепнул мне Степан. Я кивнул и почти бесшумно двинулся вперед на лыжах. Лишь изредка под ними хрустел снег, привлекая внимание. Но росомаха была слишком увлечена поиском добычи. Осторожно наклонив еловую ветвь, я разглядел зверя. Тяжелое коренастое тело с густым бурым мехом, крепкими лапами, вооруженными длинными и острыми когтями, он раскапывал чью-то нору, изредка прерываясь и засовывая внутрь любопытный нос. Я знал, что росомаха в этом мире считается опасным зверем. Она славится своей силой и бесстрашием. Без особого труда залезает на деревья и вообще очень ловкая и быстрая. Поэтому, если что-то пойдет не так, мы не сможем от нее сбежать. Впервые за два дня я почувствовал, что значит быть без зелий. Я будто обнажен и беззащитен. И хотя способность мага растений уже не раз выручала меня, я до сих пор не мог всецело на нее положиться. Я продолжал наблюдать за тем, как росомаха раскапывает нору широкими лапами, и обдумывал, как мне поступить. Степан сказал действовать так же, как с белкой, значит, сначала нужна приманка. Росомаха тем временем раскопала всю нору, но никого не нашла, поэтому неспешно двинулась по лесу, обнюхивая каждое дерево, каждый куст. Здесь царила своя иерархия и свои законы. Он учуял кого-то, поэтому скалил зубы каждый раз, как находил метку. Я огляделся, на что можно приманить росомаху. Тянув носом, учуял зайца-беляка неподалеку. Но управлять животными я не могу, только растениями. Как же мне тогда заставить его быть моей приманкой? «Думай!» — послышался сзади голос Степана. «А я что, по его мнению, делаю? Вообще-то я учиться пришел, а не сам до всего доходить. Погодите-ка». Дотянулся лентой маны до осины, стоящей на пути росомахи, и усилил ее эфир. В нас ударил тонкий пряный аромат с легкой древесной горчинкой. Зайца долго ждать не пришлось, он выскочил из леса и в три прыжка очутился у осины, которую тут же начал обгладывать. Росомаха вскинулась и на полусогнутых лапах рванула к зайцу. Широкие лапы помогали ей передвигаться, не проваливаясь в снег, а заяц был так увлечен осиной, что ничего не замечал. «Помни об уважении ко всему живому!» — шепнул Степан. Я вскинул руки, хотя этого совсем не требовалось. И прямо из снега вверх ринулись ветви деревьев и окружили росомаху, образуя частокол, будто нацеленных на него копий. Зверь замер, не понимая, что происходит. А уже в следующую секунду яростно взревел и принялся бить мощными лапами по ветвям. Заяц только сейчас заметил, что происходит, оторвался от поедания осины и, высоко подпрыгнув, рванул в лес. Теперь никакая росомаха его не достанет. «Что с ним делать?» — спросил я, продолжая удерживать хищника в ловушке. «Убей!» — спокойным и в то же время холодным голосом сказал Степан. «Как? Придумай! Снова самому до всего доходить! Он здесь зачем вообще?» Росомаха бросалась из стороны в сторону, пытаясь вырваться из ловушки. Но ветви реагировали на движение и становились плотнее там, где она яростно била когтистыми лапами. Сначала хотел выпустить магические лианы, но вспомнил, что говорил Степан. «На них тратится много маны, я должен научиться управлять растениями». «Ну что ж, попробую». Смеркалось, я не мог толком рассмотреть окружающий лес, поэтому бесшумно заскользил по снегу, подбираясь к яростно рычащему хищнику. «Будь осторожен, зверь тебя не пощадит», настороженно сказал мне вслед маг. Я не ответил, а лишь махнул рукой. «Без тебя разберусь». Росомаха хватала ветки зубами, била когтями, пыталась подлезть снизу. Но острые ветки и сучки буквально раздирали шерсть на клоки. Однако я не представлял, как можно убить с помощью веток. К тому же росомаха успешно с ними справлялась, ломая на куски и освобождая себе дорогу. «Еще чуть-чуть и вырвется, а потом...» Потом либо опрометью убежит подальше от опасного места, либо набросится на меня, и тогда... Фух, даже думать не хочу. Голыми руками я против него не выстою. Краем глаза я заметил, как Степан идет вслед за мной. Понимает опасность и не хочет оставлять одного. Ну ладно, мне так даже спокойнее. Когда до хищника оставалось метров пять, я внимательно осмотрелся вокруг. Несколько елок, березы, какие-то кусты. Стоп, кусты. Это же боярышник. У него прямые, довольно прочные ветки. А что если... Саша, уходи отсюда, я сам доделаю. Степан дотронулся до моего плеча, обращая на себя внимание. Нет, я знаю, что делать. Из моих ладоней вновь потекла мана. Но теперь только кустам. Не успела светящаяся лента энергии добраться до боярышника, как росомаха резким рывком вырвалась из заключения и помчалась прямо на нас. «Саша, назад!» — выкрикнул маг, но я остался стоять на прежнем месте. Я уже знал, что сделаю, и был готов к нападению. Росомаха зарычала, словно разъярившаяся кошка, и, подняв лапу, хотела ударить меня. Но в это самое время из снега вверх рванули острые ветки кустов. Одна ветка прошла насквозь поднятой лапы. Вторая проткнула шею под челюстью, третья воткнулась в живот. Зверь оказался распят передо мной. На снег потекла темно-красная кровь. Вот и все. Хорошая работа! Степан похлопал меня по плечу и подошел к убитой хищнице. «Ты хорошо прицелился». «Я вообще не целился. Так вышло». Я тяжело вдохнул и оборвал связь со светящейся лентой манны. Черная туша зверя упала на землю. Степан взял переднюю лапу, внимательно осмотрел когти и потянул на себя. «Тяжелый. Не будем тащить до дому. Здесь сниму шкуру». Он вытащил из-за пояса охотничий нож и опустился перед хищником. Я отошел немного и, погрузившись в свой внутренний мир, привел в порядок чувства. Если честно, я здорово напрягся, когда на меня рванул черный зверь. Рука потянулась к карману в поисках пробирки с зельем. Но потом я вспомнил, что теперь у меня есть еще одна способность, которой обязан научиться пользоваться. И что самое главное — доверять ей. «Сашка, с тобой все нормально?» — с беспокойством в голосе спросил Степан. «Он тебя не ранил?» «Нет. Помощь нужна?» «Да, иди подержи». Вдвоем мы справились за полчаса и засобирались в обратный путь. С неба светил яркий месяц, поэтому дорогу было хорошо видно. «Сегодня баню растоплю. Узнаешь, что значит баня по-черному. Веников замочу, попаришься. Мясо росомахи не едят, невкусно. Очень уж запах их желез в мясо въедается. Я даже полкану не даю». Я лишь кивал, окунувшись в свои мысли. В принципе, я уже понял, как управлять растениями, но также осознал, что я в самом начале пути. Так же, как и в алхимии, мне предстоит многое узнать о новой способности и изучить собственные пределы. На это нужно время, а у меня его катастрофически не хватает. «Жаль, хозяйки нет в моем доме. Никто не ждет. Вот так вернешься, а в доме холодно, темно и кушать не сварено. Как думаешь, в моем возрасте можно найти достойную женщину, которая согласится поселиться со мной в этой глуши?» Я даже сам не понял, как обсуждение мяса росомахи перешло в поиски жены. «Если ты до сих пор не нашел жену здесь, то лучше для этих целей выехать в большой город, и там...» Я шел впереди и сразу понял, что дело нечисто. Мы уже подошли к хозяйственным постройкам, и я увидел, что по дороге у дома тянется темный след. Втянув носом, я все понял. «Стой здесь!» — велел я. «Что такое?» — напрягся он. «И почему полкан не бежит? Обычно он всегда меня встречает». «Нет больше полкана», — глухо ответил я, сбросил лыжи и, выпустив из ладони магические лианы, двинулся к дому, стараясь не наступать на кровь верного друга-мага.